Вольфганг Амаде Моцарт. «Какая глубина, какая смелость и какая стройность!» — сказал Александр Сергеевич Пушкин о музыке Моцарта. Пушкину, Глинке, Чайковскому, другим представителям русской культуры всегда было очень близкое искусство Моцарта, светлое и вдохновенное, совершенное по мастерству и абсолютно естественное, как сама жизнь. Моцарт писал музыку и играл на скрипке и клавесине тогда, когда другие дети еще не умеют складывать букв. Необыкновенные способности Вольфганга развивались под руководством его отца, скрипача и композитора Леопольда Моцарта. Ребенком Вольфганг объездил многие страны Европы – Австрию, Германию, Францию, Англию, Италию, где не только поражал слушателей искусством игры и импровизации на клавесине, но и знакомился с выдающимися музыкантами, постигая распространенные в то время жанры музыки – концерт, сонату, симфонию, оперу и пробуя в них свои силы. Моцарт юноша уже не так стал интересовать публику, как Моцарт чудо-ребенок. Надо было возвращаться в Зальцбург, где Вольфганг и его отец состояли на службе у архиепископа и выполняли его заказы. В Зальцбурге, где не было оперного театра, пришлось ограничиться сочинением инструментальных произведений и духовной музыки. Неоднократные попытки получить заказы в крупных центрах Европы не принесли успеха. Однако поездки в Мюнхен, Майнгем и Париж расширили творческий кругозор Моцарта и укрепили его в стремлении к независимости. После удачной постановки в Мюнхене оперы «Идоминей» Моцарт порвал с архиепископом и в 1781 году остался жить в Вене. Здесь наступает расцвет творческого гения Моцарта. В операх «Похищение Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» Моцарт с изумительным мастерством создает разнообразные и живые человеческие характеры, показывает жизнь в ее контрастах, переходя от шутки глубокой серьезности, от веселья к тонкой поэтической лирике. Эти же качества присущие и его симфониям, сонатам, концертам, квартетам, в которых он создает высшие классические образцы жанров. Музыку Моцарта обогатило изучением творчества предшественников Баха, Генделя, старших современников Глюка и особенно Гайдна, с которым его связывала искренняя дружба. Моцарт посвятил Гайдну 6 струнных квартетов. Вершинами классического симфонизма стали три симфонии. В симфонии номер 39 показана жизнь человека, полная радости, игры, веселого танцевального движения. В симфонии номер 40 раскрывается глубокая лирическая поэзия движения человеческой души, драматичность ее стремлений. Симфония 41, названная современниками «Юпитер», обнимает весь мир с его контрастами и противоречиями, утверждая разумность и гармоничность его устройства. Однако, чем смелее и глубже проникала музыкальная мысль Моцарта в жизнь человека, тем меньше понимали его современники. Трудный путь независимого музыканта оборвался трагически рано. Моцарт не успел закончить заказанный ему реквием, произведение, гениально выражающее скорбь человека об утрате самых дорогих и близких. Последний вечер своей жизни он мысленно следил за представлением последней написанной им оперы «Волшебная флейта», напевая песенку Папагена «Веселого птицелова». Вместе с трагическим реквиемом эта солнечная опера-сказка завершила творчество великого композитора, всегда дарившего людям мудрость и добро, свет и радость.